«Ну и пройдоха!» — с раздражением подумал Песков о Голубеве. «Везде раззвонил. Все уже знают, это возмутительно». «Плох, очень плох», — сказал Песков, поворачиваясь в полоборота к Николаю Николаевичу. «Давай оперировать?» Кленов уже загорелся. Сдернул очки. В глазах появился азартный блеск. «Это бессмысленно!» Песков покачал головой, зашептал в самое ухо Кленова. «Что я тебе, труп привезу? Если желаешь, можно сделать тактический ход, чтобы он умер не у нас, а у вас». «Ты говоришь, неоперабельный?» «Да-с, не надо его тревожить, все равно не поможете». «Как его фамилия?» «Фамилия... Сухачев. Я посмотрю его на всякий случай». Песков покашлял. В нем боролось несколько чувств. Глубокое убеждение, что больному ничего не поможет, боязнь ответственности, если операция, не дай бог, состоится. И, наконец, болезненное самолюбие. Все идет как бы мимо него. «Ну что ж, взгляни, если хочешь. Но, по-моему, напрасен весь этот новаторский шум. Лучше оставить больного в покое». В проходной госпиталя полковникам сообщили, что нужно идти в конференц-зал на совещание. Когда они поднялись на третий этаж, там уже все были в сборе. Офицеры сидели группами, большинство в конце зала, халаты повесили перед собой на спинке стульев. Песков и Кленов прошли в первые полупустые ряды. Иван Владимирович налево, Николай Николаевич направо. Увидев Кленова, Голубев поднялся. Николай Николаевич шел своей особой подпрыгивающей походкой. Туго набитый портфель он носил не в руке, а под мышкой, очки поднял на лоб и то и дело раскланивался с товарищами, блестя гладко выбритой, лоснящейся головой. Подождав, пока Николай Николаевич сядет, Голубев подошел к нему, поздоровался. «Ба, дорогой товарищ, что же вы не заходите?» Николай Николаевич долго жал руку Голубева. «Вам отыграться надо». «Зайду», — пообещал Голубев. «А сейчас у меня к вам важное дело. Разрешите?» «Пожалуйста». Николай Николаевич подвинулся, уступил место Голубеву и, глядя на собеседника поверх очков, приготовился слушать. «Помните, я вас позавчера спрашивал о применении пенициллина?» — начал Голубев. «При гнойных перикардитах, помню». Голубев постучал кулаком по колену. «Так вот, не зря я спрашивал». «Догадываюсь, дорогой товарищ. У меня есть такой больной». Голубев помедлил, будто раздумывая, говорить дальше или нет. Затем решился. «Не согласитесь ли вы взять его к себе и оперировать?» «А туда?» — он приложил руку к груди. «Влить пенициллин так же, как при перитонитах». Николай Николаевич заерзал на стуле, сдернул очки, почесал дужкой за ухом. «Надо сперва посмотреть больного. Как его фамилия?» «Сухачев». «Сухачев?» Медленно переспросил Николай Николаевич, и лицо его стало мрачнеть. Только что об этом больном говорил с ним начальник отделения Песков. Он упоминал о тактическом переводе, о новаторском шуме. Теперь понятно, кого Песков имел в виду. Но ничего. Я миндальничать не буду. Я отучу этого хитреца от порочной тактики. Молоды еще, дорогой товарищ, меня за нос водить. Неожиданно сердито сказал Николай Николаевич: «Не выйдет».